Вдруг Рэмбо споткнулся и упал. Раньше с ним такого не случалось, а, впрочем, случалось. Все дело в том, что уже некоторое время он вынужден прижимать руку к тому месту, где болело, из-за дождя ремень опять ослаб. Это нарушало равновесие при беге, и боль, которой рука мало помогала, подтачивала силы. Возможно, он не сразу поймает Тисла, но все равно это произойдет очень скоро. Неужели он произнес это вслух? Большая колючая ветка хлестнула его по лицу. Он знал, что это уже не дождь стекает по его лбу и щекам. Но какое это имеет значение? Впереди, совсем близко, Тисла, еще чуть-чуть. Он свернул влево, вдоль края зарослей куманики, ожидая, что эта дорога приведет его на дно оврага, где он сможет отдохнуть, ожидая Тисла. В темноте он не увидит, как удивится Тисла, когда он в него выстрелит. Но он шел и шел вдоль зарослей куманики, а они все не кончались. Он подумал, уж не покрывают ли они весь этот склон. 5 минут, 10, 15, 20, 30. Он зря тратил время, нужно было сразу идти за Тислом, а не делать этот полукруг, вернуться. Может быть, по другую сторону гребня. Эти заросли не так обширны, может быть, там они сползают вниз. Он повернул назад и ускорил шаги, прижимая руку к груди и постановая. Но куманики не было конца. Когда он споткнулся и упал, то остался лежать лицом в грязной от дождя траве. Потратил столько времени и сил и потерял. Болело исцарапанное куманикой лицо. Ребра горели огнем, одежда была изодрана в лохмотье. На него сеял мелкий дождь. Он лежал совершенно неподвижно и впервые с времен детства плакал. Глава 17. В любую минуту парень мог появиться из зарослей куманики и броситься на него. Тисул пробирался на четвереньках и ни о чем другом не мог думать. Он был на грани истерики. Потом куманика стала ниже и гуще, и ему пришлось ползти, с трудом протискиваясь под нижними ветками. Колючки раздирали одежду, кожу. Но куда же он ползет? Может быть, описывает круг, возвращаясь к парню. Он остановился испуганный. Почва полого уходила вниз. Наверное, он на склоне холма. Мысли путались. Он ничего не мог придумать. Мерзавец. Я выберусь отсюда. Выберусь и убью тебя за это. Убью за это. Очнувшись, он понял, что на некоторое время потерял сознание. Сколько он пролежал вот так беззащитный. Впрочем, парень не стал бы убивать его во сне. Он бы обязательно его разбудил, чтобы Тисл узнал, что происходит. Темнота перестала быть кромешной. Постепенно стало сереть. Тисл увидел вокруг колючки куманики с дюйм длиной. Провел рукой по спине. Там засели дюжины колючек, дикобразные только. Он смотрел на свою залитую кровью руку и думал, что если парень уже давно за ним наблюдает. Потом все смешалось в его голове. Над ним засияло солнце, и сквозь ветки куманики он увидел ярко-голубое небо и засмеялся. Над чем ты смеешься? Смеешься? Я даже не помню, как перестал дождь. Тут же чистое небо, день. Он опять засмеялся, смутно сознавая, что с ним что-то не в порядке. Но это тоже было смешно, и он продолжал смеяться. Потом пополз в ту сторону, куда лежал головой. Он был уже футах в 10 от заросшей куманики на вспаханном в зиму поле, когда осознал, что выбрался. Попытался встать на ноги и не смог. Опять пополз. Прошло много времени, прежде чем он в очередной раз протянул руку вперед и чего-то коснулся. И не сразу понял, что это такое. Проволока. Он поднял голову. Проволоки было много. Искорочь. Боже милостивый, за искоротью нечто столь прекрасное, что он не сразу поверил в реальность увиденного. Придорожная канава. Щебеночная дорога.